Глядя на квартиру на втором этаже, она печально покачала головой. «У меня нет ключа». Она выглядела совершенно убитой и раздавленной. Осмотрев здание, я показал на столб и предложил. «Я могу залезть на него, спрыгнуть на крыльцо, пролезть в окно и открыть дверь изнутри». В то время я был небольшим и худым и часто лазал на высокие деревья просто для развлечения. Я не просто думал, что у меня это получится. Было жизненно важно открыть эту дверь в наше новое существование без Фредди. Это была конкретная задача, которую мне нужно было осуществить, а также итог борьбы между мной и ним. Я должен был победить. Я сделал то, что обещал. Взобрался по столбу на крышу, спрыгнул оттуда на крыльцо, открыл окно на крыльце и проскользнул внутрь. Внизу меня ждала мама. Лицо ее выражало облегчение. Это все, что мне было нужно. Потом мы стали устраиваться в новой квартире, и не было в тот вечер человека более довольного собой, чем я. В течение следующих дней мама заметила мой беспокоенный взгляд и поняла. Я боялся, что снова появится Фредди и предъявит права на нашу новую жилплощадь. «Он не вернется», — заверила она меня. «Он больше не вернется никогда». Однажды я пришел в гостиную нашей новой квартиры и услышал мужской голос, который звучал угрожающе. Разговор шел о деньгах и об арендной плате. Но это не был голос Фредди. Говорил белый мужчина, которого я никогда раньше не видел. Неопределенного вида парень, закутанный в зимнюю одежду, так как стояли холода, говорил с мамой так грубо, что ее била дрожь. Повинуясь инстинкту, я бросился в кухню, вернулся с ножом для разделки мяса и направил его на белого мужчину. «Вы не можете так разговаривать с моей мамой», — прервал я их. Мама бросила на меня многозначительный взгляд, умоляя изменить мой тон и быть повежливее. Я посмотрел на нее, дав ей понять, что выполню ее просьбу. Не выпуская ножа из рук, я заговорил снова. На этот раз я сказал: «Вы не можете так разговаривать с моей мамой, господин». Он отступил и вскоре ушел. К сожалению, это был не единственный раз, когда мне доводилось слышать этот пренебрежительный, высокомерный тон по отношению ко мне, моей матери и сестрам. Всю свою жизнь я боролся с порывом защитить себя и своих близких, когда некоторые представители другой расы или другого социального класса разговаривали со мной в такой манере. Тем временем опять вернулся Фредди. Подобно тележке американских горок, их отношения с матерью достигли пика и снова ринулись вниз. Каждый раз я ненавидел его все больше и больше. Наше отсутствие длилось всего неделю. Потом мы собрали вещи и опять вернулись в домик на заднем дворе. И Фредди сделал нам большое одолжение, вел себя прилично и не буйствовал целую неделю. Меня снедало разочарование и недоумение. Я не знал, что мама побывала в тюрьме, и не мог понять, что Фредди мог опять ее туда засадить. Прошли годы, прежде чем я осознал, что у матери просто не было достаточно средств, чтобы жить самостоятельно, не говоря уже о том, чтобы поднять одной четверых детей. У нее не было возможности уйти. Но я уже тогда чувствовал, что она застряла между молотом и наковальней. Все это делало необходимость найти способ изменить ситуацию. Ответ пришел в воскресенье, когда Фредди ел приготовленное мамой блюдо. На этот раз ее непревзойденные шейки. Смотреть, как ест Фредди, для меня, городского мальчишки, было все равно, что смотреть, как поросенок хлебает из корыта.